Гриб он любит, когда его варят. Обожает, когда его солят. А потом на тарелку валят, и притом он соусом полит. Караси же верны сметане в сочетании со сковородкой. Кроме этого сочетания, что хорошего в жизни короткой? Но, назначив точные цели, флоре с фауной, зверю с птицей, сами люди-то не при деле и не знают, куда стремиться.